Я побрился и привел домой старшеклассницу. Глава 6. Борода. Текст читает Отсуру Эликсар. Приятного прослушивания. Йосида-сан. Борода. С палочками в руках Саю, внезапно за завтраком, указала на мой подбородок. А? Ничего, что ты не бреешься. Разделав палочками яичницу, приготовленную девушкой, я ответил. Сегодня можно. Мне лень. А, вот так. Саю отпила мисо-суп. Йосида-сан, иногда ты бреешься, а иногда нет. Есть какая-то особая причина? Обрастаю, вот и бреюсь. Ты сегодня ты недостаточно оброс. Хихикая, Саю взяла жареную сосиску палочками. Мне и самому стало любопытно, и я дотронулся пальцами до подбородка. Я услышал скребущий звук. Пальцами я ощущал жесткие колючие волосы. Может, все же побриться? Чего так? Желток разлился на белок, а я закинул еду в рот. Чувствую себя стариканом, сказал я, а Саю озадаченно склонила голову. Почему? Из-за бороды. Потому что отросла? Да нет. Я замычал, собирая рис. Переживав его, я проглотил. Где-то с 20 у меня стало слегка расти щетина. Как только появлялась, я сразу же брился. Очень переживал, даже если немного оставалось. И вот что сейчас. Главное, чтобы выглядело привычно. А растет или нет, неважно. Считается, что борода – символ стариканов. Но я считаю иначе. Я отпил мисо-суп. Все же у Сая он отлично получается. Стариком ты становишься, когда тебе лень сбривать бороду. Но ведь есть люди помоложе, которые не хотят бриться. Но ведь бреется. Говорят, что лень, но бреется. Со временем кожа на лице становится грубее, и бриться перестает. Может и так. Пока я говорил за едой, Сая успела позавтракать. Она свела руки и странно пробормотала спасибо за еду. Ешь быстрее, а то опоздаешь. И правда. Я кивнул, взял палочками оставшуюся яичницу и закинул в рот. Прямо счастье ощущать во рту вкус желтка и соевого соуса. Как появилась Сая, завтракать стало приятнее. Я доел гарнир и допил остатки мисо-супа. Спасибо за еду. Всегда пожалуйста. Саю дождалась, когда я поем, и улыбнулась мне. Я помою тарелки. Иди через зубы, Йосида-сан. Я уже собрался идти в ванную. А, точно! Я услышал голос Саю за спиной. М? Йосида-сан. Она собирала тарелки со стола и смотрела на меня. Борода тебе не идет. Лучше сбрей. Излишняя забота. Плечи Саю задрожали, пока она хихикала. Почесав спину, я пошел в ванную. Мое лицо в зеркале выглядело до странного уставшим. Помню, что когда только переехал сюда, смотрел на себя в зеркале и говорил: «Сегодня тоже постараюсь. Побреюсь, помоюсь, приведу себя в порядок, как и всегда». Промычал я, взяв электрическую бритву. И правда, как старикан. Пробормотал я и включил бритву. Мисима, опять ты? Это уже который раз? А, Йосида-сэмпай, доброе утро. Не доброе утро. Извинись для начала. О, прости, прости, пожалуйста. Чувство такое, будто у меня уже с утра вена на лбу вздулась. Ты инструкцию вообще не читала, а? Нет. Читала, конечно. Если бы читала, то не ошибалась. Я шумел, а сидевшая вдалеке Гота-сан посмотрела на нас. Дернувшись, я прокашлялся. Мне правда жаль. С глупой улыбкой на лице мне кланялась моя подчиненная Мисима Юзуха. Она пришла в фирму в этом году и была у меня в прямом подчинении. Только училась она очень медленно. Конечно, другие умом не отличались, но из общей массы она умудрялась выделяться. И больше всего бесило ее отношение. Как ни ругай, она будет с улыбкой извиняться. Будто пытается сказать, что раз новичок, значит это нормально, что она ошибается. Это... Неуверенно Мисима посмотрела на меня. Я что-то не так сделала. Я вздохнул. Вот откуда начинать? Для начала ты не тот язык использовала. Но я только на этом могу. Не можешь на другом? Учи. Я дал тебе справочники. У меня столько времени нет. Вот оно, это выражение. Ее лживая улыбочка сильнее всего мне в память врезалась. Хватит, сам сделаю. Дам тебе другую работу, ее и выполнишь. Смысла затягивать это не было. Быстрее, если сам все сделаю. Мне правда жаль. Если жаль, так учись. Хе-хе, я буду стараться. Кивнула и улыбнулась Мисима. Я цокнул языком и уже собирался отвернуться. А, я сюда, сэмпай. А? Без бороды круче смотришься. Я обернулся, а Мисима так беззаботно улыбалась, будто уже забыла, как меня разозлила. У меня на миг шестерни в голове остановились. Я коснулся собственного подбородка. Я побрился, так что кожа была гладкой. Она меня только что высмеяла. Ты не о моей бороде думай, а о работе своей. Прости. Я вернулся на свое место и сел на стул. Нелегко с утра приходится. Усмехнулся сидевший рядом Хосимото. Она ходячая головная боль. Можно тебе ее отдам? Не нужна она мне. Хихикал он, стуча по клавиатуре. Потратил время с утра на новичка. И теперь должен выполнить свою и ее работу. Я нажал на питание компьютера. На все еще черном экране отражалось мое нечеткое лицо. Мне и правда борода не идет. Тихо пробормотал я, а Хосимото прыснул. Что? Ничего. Он перевел взгляд с монитора на меня. Так ты только понял? Иди ты. Похоже, борода мне и правда не шла. С завтрашнего дня буду бриться каждый день. Слово старикана.